Стоило Акаму оказаться под ящиками, последние сомнения в том, что в них действительно заперты лисы, исчезли. Внезапно дрожь пробежала по телу. Он почувствовал, где-то здесь, поблизости, есть гиблое место. Нет, тысячи гиблых мест. Множество соплеменников Акама нашло здесь смерть. Воздух насквозь пропитался ужасом. Все здесь было проникнуто отчаянием. В днище одного из ящиков Акам обнаружил небольшое отверстие от выпавшего сучка. Молодому лису очень хотелось поговорить с кем-нибудь из невольников, и он приблизился к дырке и прошептал: «Эй, вы там, слышите меня? Есть здесь кто-нибудь?» Затем он прижал ухо к отверстию, из которого торчало несколько сухих соломинок. Сверху раздалось учащенное дыхание и сопение, дрожащий голос, принадлежащий, судя по всему, молодой лисице, с запинкой произнес: «Кто это, лисий дух?» «С чего это ты взяла?» — ответил Акам. «Я лис из плоти и крови, просто проходил мимо. А ты кто? Как тебя зовут?» «О, Солло!» — последовал ответ. «Скажи, почему ты на свободе? Как тебе удалось выбраться?» «Мне не нужно было выбираться, потому что я никогда не сидел в заперти. А что это за место?» Последовало долгое молчание, потом до него донесся голос Осола. «Место, где люди держат лис». «Держат лис? Но для чего? Для чего? Думаю, об этом хорошо знают лисы, которые жили здесь, а потом куда-то исчезли». «Почему узники исчезают отсюда?» — недоумевал про себя Акам. «Куда они исчезают?» Отчаявшись добиться толку, молодой лис уж собирался идти дальше, когда невидимая лисица окликнула его. «Слушай, а ты не поможешь нам выбраться? Мы тут в клетке вдвоем с сестрой, проделать бы как-нибудь лаз в полу, и мы на свободе». Акам ответил не сразу. Он понимал, что это рискованное предприятие. Если люди держат в деревянных ящиках такую прорву лис, значит, эти лисы им зачем-то необходимы, и они ни перед чем не остановят, чтобы задержать беглецов. Чем это может кончиться? Акам был в замешательстве. На память ему вновь пришли рассказы отца. Камио говорил: люди иногда устраивают специальные лисьи фермы. Рыжих пленников там кормят вдоволь, и время от времени то один, то другой из них куда-то исчезает. Никто точно не знает, куда, хотя многие догадываются. Акам задрал голову и внимательно осмотрел днище ящика. На вид все доски крепкие и прочные. Нет, разумнее будет не ввязываться в это дело. Поскорее выбраться отсюда и двинуть вдоль железной дороги к дому. «О, Солло!» — прошептал он. «Я бы с радостью тебе помог, но не представляю, как. Одна из досок совсем гнилая!» — откликнулась лисица. «Мы с сестрой уж давно мочимся на нее, все время на одно и то же место, и если ты немного прогрызешь ее снизу...» Молодой лис принюхался и определил по запаху подгнившую планку. Действительно, дерево размягчилось. Но как вонзить в доску зубы? Она ведь плоская, не ухватишься. И вдруг он сообразил, как поступить. Как известно, в безвыходном положении всегда обнаруживается, кто на что годится. Стоило Акаму хорошенько напрячь мозги, и выяснилось, как он обладает качеством, которое люди называют изобретательностью. «Я кое-что придумал», — гордо заявил молодой лис. «Через пару минут все будет готово». «Ты не пожалеешь, что помог нам», — прошептала пленница. «Знаешь, я на редкость красивая лисица». Помолчав, она скромно добавила: «Вообще-то мы все здесь красавицы, других здесь не держат. И если тебе нужна подруга, то я...» Акам, не тратя больше времени на разговоры, принялся рыть землю задними лапами, и вскоре под гнилой доской вырос целый холм. Когда лис понял, что холм достаточно высок, он взобрался на него и выгнул дугой спину, упираясь в подгнившую половицу. К великой радости его она подалась вверх. Не зря лисиц так долго ее обрабатывали. Дерево было не тверже размокшего картона. «Здорово!» — раздался голос сверху. «Теперь мы сами справимся!» и обе пленницы вцепились в мягкое дерево зубами, отрывая от него щепку за щепкой.